О богаче и Лазаре. Господь Иисус в поучении всем людям того и нашего времени рассказал следующий случай. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Луки, 16 глава, с 19 по 31 стихи. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Заповедано в книге Притчей, 30 главе, 5-6 стихах. Эту заповедь нарушают сознательно или бессознательно те, которые к этому рассказу добавляют свое словечко «притча», а потом толкуют этот рассказ не как действительное событие, а как притчу или иносказание. Этим они причиняют громадный вред и себе, и своим слушателям. Разбирая притчи, поучения и рассказы Господа Иисуса, мы должны помнить свидетельство Иоанна Крестителя, который сказал об Иисусе так: «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его». Иоанна, 3 глава, 32 стих. Рассмотрим этот рассказ как действительный случай, сознавая, что Господь Иисус видел и видит совершающееся и в этой жизни, и в потустороннем мире. Имя этого богача неизвестно. Встречающееся в английской литературе якобы его имя Дэйвс появилось от непонимания латинского слова, на котором англичане имели Библию до Виклифа. Кто-то из видных англичан, передавая этот рассказ Господень, латинское слово «divis» – «богатый», посчитал за имя собственное этого человека и сказал приблизительно так: «Был некоторый человек Дайвис». Жизнь этого человека так описывается: он одевался в порфиру и вессон. Порфира или пурпур – дорогая материя, окрашенная в красно-синий цвет, из которой приготовлялись одежды для царей, принцев и важных сановников. Вессон – тонкая льняная ткань, из какой делались одежды для царей, для священников, для важных сановников, и какая ценилась вдвое дороже веса золота. Он каждый день пиршествовал блистательно. Обладал таким громадным богатством, какое с каждым днем увеличивалось и давало ему возможность жить весело и беззаботно. Но всему приходит конец. Умер богач и похоронили его. Удостоился и этой чести. Остаться непогребенным считалось великим бесчестием и Божьим наказанием. Земная жизнь богача перед глазами людей протекала и закончилась блестяще. Земная жизнь Лазаря проходила в скорби и лишениях. Он был нищий, ничего не имевший и не пользовавшийся ни общественной, ни государственной благотворительностью. Он был бездомный и лежал у ворот богача. Он был голодный, но не уходил от дома богача в надежде, что ему достанется хоть что-нибудь из объедков и крошек, выбрасываемых после роскошных пирушек. Он был больной, покрытый струпьями, и псы, приходя, лизали струпья его, то есть проявляли к несчастному больше сострадания, чем богач и его многочисленные слуги. На его прекрасное имя Лазар, сокращенное из Элиазар, Бог помогает, четыре раза упоминается в этом евангельском рассказе, и от этого имени мы имеем слово «лазарет», помещение, в котором ухаживают за больными. В Евангелии сказано: «Умер нищий», но ничего не говорится о его похоронах, зато написано: «И отнесен был ангелами на лоно Авраамово». Смерть не только не прекратила его страдания, но и направила его к новой, лучшей жизни. Русское слово «ад» происходит от греческого «хадес» или «аидес», которое означало «невидимый мир», «место пребывания душ умерших». Древнееврейское слово «шеол» имело почти такое же значение, но в русской Библии переведено словами «преисподняя», «ад», «гроб» и «могила». В Библии шеол так изображен и описан. Он находится в глубине земли, ненасытен, там нет никакой человеческой деятельности, но сознание не прекращается. Туда попадают нечестивые и праведные. Но праведники ожидают от Бога новой жизни. Смерть приносит им успокоение, а нечестивым – страдание. Шеол, в отличие от греческого «хадеса», не считался отдельным царством сатаны, а изображался как место заключения, находящееся в ведении Божьем. Господь Иисус, уверявший Никодима, что Он говорит о том, что знает, и свидетельствует о том, что видел, в данном рассказе дает нам изображение потусторонней жизни. Шеол имел два отделения. Одно – так называемый лоно Авраамово, место отдыха от земных скорбей для праведников. Другое же отделение – ад, место мучения для нечестивых. Одни и другие, то есть праведные и нечестивые, имеют полное сознание, узнают друг друга, но переходить одних к другим не могут, потому что между ними утверждена великая пропасть. Богач вспоминал свое прошлое и еще больше мучился, а Лазар утешался в общении с праведниками. Просьбе богача, чтобы Лазар пришел к нему и мокрым пальцем охладил его язык, или чтобы отправился на землю и предупредил пять братьев богача об ожидающем их бедствии, не были удовлетворены, потому что людям дано все потребное для их спасения. Кто не хочет верить Писаниям Ветхого и Нового Завета, тот не поверит воскресшему из мертвых. И подтверждение этой истины видим в том, что тысячи людей не хотят верить, что Господь Иисус умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, что Он вознесся на небо и придет на землю опять судить живых и мертвых. Блажен, кто верует и послушен Христу. Тот в ад не попадет. Аминь.